Глава вторая. «Я еще ничего не сообщил тебе об Элоизе», — смеясь сказал Жан. «Полагаю, он докладывал вам о бедняжке Элоизе». Натали улыбнулась и покачала головой. Они сидели втроем за столиком в маленьком ресторанчике на набережной. Жан и Натали, казалось, понравились друг другу. Жиль был очень доволен. «А я был уверен, что он рассказывал вам о ней, ведь Жиль не способен молчать. Единственный раз он попробовал это сделать, когда речь шла о вас. Тут-то я и понял, что он вас любит. В чем и заставил его сознаться. Ну уж об этом он вам наверняка не рассказывал». «Ну, довольно, хватит», — сказал Жиль. Но он не мог сдержать блаженной улыбки. Разумеется, в удовольствии, которое он сейчас испытывал, было что-то мальчишеское. Но, право, удивительно приятно слышать, как твой закадычный друг и твоя любовница ласково подтрунивают над тобой. А ты как бы немного в стороне, словно некий любопытный, хрупкий и неуловимый предмет разговора, но постепенно приходишь к мысли, что этот предмет ты сам и есть, и что это они тебя описывают, и сразу сознаешь свое значение и их любовь. Ну что ж, я сейчас разочарую тебя. Элоиза сделала умопомрачительную карьеру, стала любовницей фотографа номер один в журнале Vogue. И все у нее идет хорошо. Посмотрите-ка на него, Натали. Он действительно разочарован. Ему хотелось бы, чтобы женщины оплакивали его всю жизнь. «Плевать мне на них», — воскликнул Жиль. «На твоем месте я бы сказал то же самое», — согласился с ним Жан и, наклонившись, поцеловал руку Натали. Она улыбнулась ему. Уже неделю они с Жилем бродили по еще пустому Парижу, каким он бывает в августе. Уже неделю они каждую ночь спали вместе в широкой постели на улице Дофина, и Натали казалась очень счастливой. Они ни с кем не виделись, кроме Жана, только что вернувшегося из отпуска. Когда он 2 часа назад заехал за ними, на него произвело странное впечатление то, что Натали вела себя в доме как случайные гости. Жилю самому пришлось доставать из серванта бокалы, а из холодильника лед и так далее и тому подобное. Не забыть бы спросить его потом, почему у них так получилось. «Надо заехать в клуб», — сказал Жан. «Натали уже побывал там, нет?» «Вы обязательно должны заглянуть туда, посмотреть, что вам сулит жизнь с таким шалопаем». Наталья встала и пошла поправить прическу. Жан посмотрел ей вслед и грустно покачал своей крупной головой. «Хороша, очень хороша», — произнес он. «Ты находишь?» — спросил Жиль. И оба смеялись. Так забавно прозвучал этот вопрос, заданный, как бы, между прочим, тоненьким певучим голоском. «Она гораздо лучше тебя», — задумчиво продолжал Жан. «Гораздо лучше. Я говорю не о внешности», — добавил он. «Спасибо», — отозвался Жиль. «Постарайся», — начал было Жан и умолк. «Знаю, знаю», — весело подхватил Жиль. «Постарайся не доставлять ей страданий, сохрани ее такое, как сейчас, постарайся не быть эгоистом, веди себя как мужчина и так далее и тому подобное». «Да», — подтвердил Жан. «Постарайся». Они посмотрели друг другу в лицо и оба одновременно отвели глаза. Минутами Жиль ненавидел себя таким, каким видел в глазах Жана. Оба встали, и как только Натали возвратилась, отправились в клуб. В клубе было весело, уже полно народу. Видимо, для парижан август уже кончился. Принимал гостей Пьер. Бронзовый от загара, он обнял Жиля и назвал его «сын мой», совсем забыв, что дал этому сыну зуботычину при последней встрече. Потом с интересом окинул Натали взглядом знатока. Жиль замялся, и весь он с какой-нибудь другой дамой, он сказал бы: «Натали, вот Пьер, познакомься». И все было бы ясно. Новую любовницу Жиля Лантье зовут Натали. Но тут он не мог. Он сказал церемонно: «Натали, позволь тебе представить Пьера Леру. Пьер, познакомься, мадам Сильвенер». И покраснел при этом. Этот церемониал представления он проделал 15 раз за вечер. Мужчины хлопали его по плечу, девицы целовали согласно незыблемым правилам приятельства, установившимся в те годы, и каждый раз он снимал со своего плеча могучую длань или хрупкую ручку, в зависимости от пола друзей. Да и то не обязательно. А затем, повернувшись к Натали, представлял мадам Сильвенер того или другого. И всякий раз эта церемония явно вызывала недоумение, но Жиль упорствовал в своей учтивости, забавлявшей Жана и нисколько не удивлявшей непонятливую Натали. Разумеется, тут же к ним прицепился старина Николя, как всегда под мухой, и после очередного представления сказал Натали: «Так это вы похитили нашего бэби. Мы, знаете ли, беспокоились. Но право, я бы на его месте ни за что не вернулся». Он благодушно засмеялся, как подобает галантному кавалеру, и преспокойно уселся за их столик. «Надеюсь, вы угостите меня виски, чтобы отпраздновать радостное событие». «Мы ничего не празднуем», — раздраженно отозвался Жиль. «Мы праздновали свое спокойствие, а тут пожаловал ты». «Боже мой!» — воскликнул Николя, человек необидчивый, прежде всего жаждавший выпить. «Боже мой, да он ревнует. Я уверен, что мадам Сильвенер будет в восторге, если мы выпьем в честь ее первого появления в клубе. Ведь я вас тут еще никогда не видел, правда? Иначе запомнил бы, смею вас уверить». Нежно улыбаясь Натали, он завладел бутылкой, стоявшей на столике, и налил себе виски. Жиль был взбешен, тем более что видел, как Жан, сидевший по другую сторону столика, щурит глаза, едва сдерживая смех. Натали не произнесла ни слова. «Слушай, Николя», — сказал Жиль, — «у нас деловой разговор». «Если у вас деловой разговор, то, мадам Сильвенер, наверное, скучно вас слушать. Пойдемте лучше потанцуем, мадам Сильвенер». И вдруг Натали расхохоталась, а вслед за нею захохотал и Жан. Они не могли остановиться. По природной своей веселости Николя последовал их примеру и тоже захохотал, не забыв налить себе второй стакан. Один Жиль хранил суровый вид, но чувствовал себя униженным и весь кипел от негодования. «Ха-ха-ха!» Уже икал от смеха Жан. «Если бы ты видел, какая у тебя сейчас физиономия!» Натали смеялась до слез, и Жилю пришлось выдавить из себя жалкую улыбку. Как ему хотелось бросить этих двух хохочущих идиотов, пересесть за другой столик и напиться с компанией старых приятелей. Он так давно не видел Париж, в конце концов. Если все его старания пощадить щепетильность своей любовницы привели к таким результатам, плевал он на все. Это легче легкого. «Почему бы тебе не потанцевать?» — сказал он Натали. «Я этого не танцую», — ответила она. «Ты же знаешь». «Не сердитесь на меня, месье», — сказала она Николя. «Я приехала из провинции». «Боже мой!» — воскликнул Николя. «Откуда именно?» «Из Лимузена». «Из Лимузена? Обожаю Лимузен. У меня там даже родственники есть. Ну так значит, надо это вспрыснуть. Жиль, выпьем за Лимузен». И тут на глазах изумленного Жиля завязался длинный разговор между Натальей и Николя о прелести лимузенских пейзажей, о паре жатвы и сбора винограда, причем именно последнее особенно нравилось Николя. Было уже 2 часа ночи, когда Жан, тоже чуть подвыпивший и развеселившийся, подвез их домой. Натали слегка покачивалась, а у Жиля было собачье настроение. В ванной он подготовил несколько язвительных фраз, но когда пришел в спальню, Натали уже спала крепким сном. Он лег рядом и долго не мог уснуть.